отомстить и спастись самой, поскольку она успела убедиться в коварстве и враждебности жизни. Вызывающая походка, смелые, порой дерзкие речи, взрывы смеха и неумолчные песни были ее оружием против жестокого мира, грозившего растоптать и раздавить ее. Она ненавидела этот мир, воевала с ним, насмехалась, позорила и чернила его, потому что и сам он выказал себя таким перед нею. Она ведь вовсе не собиралась сводить с ним знакомство. Она знала лишь свою собственную беду, держалась лишь за свое несчастье. А мир вырвал то, что она считала своим у нее из рук. Взамен же сам пожаловал к ней, ввалился с грязными ногами в ее комнату, и огромный, беспомощный, как раздетый мужчина, улегся рядом с нею в постели. Сперва черноглазую Малалу испугало величие огромного мира, но вскоре она ощутила его беспомощность и могла уже и при исполнении своей обязанности высмеивать и унижать его. Мир был велик, но он был послушней, смирней. Его легче было укротить, чем одного мужчину, вернее, чем того первого мужчину, у которого губы были как алая кровавая рана, и который плясал на месте и рвался из узды, как скаковой конь. Он должен был убежать, потому что мог это сделать. А мир на то и был миром, что не мог никуда убежать. У него было такое множество ног, что они все перепутывались между собой. Он спотыкался, хватался за что попало, чтобы не упасть. Миру нужны были присмотр, забота, руководство. Он был легкомыслен, как юноша, и немощен, как старик. «Эй, хозяйка! Эй, хозяйка! Эй, хозяйка!» вопил запертый в тростниковой клетке попугай. Нет, не попугай, а любовь. И черноглазая Малалу смеялась и плакала, плакала и смеялась, потому что глядевший на нее со всех сторон мир вызывал и смех, и слезы. Когда черноглазая Малалу узнала о любви своей младшей дочери, она была поражена ужасом. Враг, которого она считала бесповоротно уничтоженным и похороненным раз и навсегда, ожил. Семя его проросло, на стебле пробивались листья. К тому же враг обнаглел настолько, что прокрался к ней в дом и питался ее собственной плотью и кровью, чтобы, набравшись силы, обрушиться на нее еще раз, повергнуть, ограбить ее, как будто недостаточно было всего того, что она уже испытала по его милости». Враг был силен и коварен. Нужно было истребить, уничтожить его вовремя, уже в зародыше, чтобы не утратить всего того, что она обрела в жестокой борьбе с этим самым сильным и коварным врагом. И черноглазая Малалу не стала терять времени. Она загодя приняла меры и на этот раз вновь оказалась победительницей. Но последствия этой победы не порадовали, а удручили, опечалили ее, как если бы у нее в доме нежданно умер порученный ее заботе соседский ребенок. Но в ту пору она не очень-то предавалась печали по этому поводу. Она была убеждена, что поступила правильно, ведь Ино — ее дочь, и, конечно, ее бедной девочке, так же, как ей самой, любовь ничего не принесет, кроме беды и несчастья. Мучения совести, острые и невыносимые, пришли потом, когда старшие дочери выгнали ее из дома, велели убираться, не распугивать их гостей. Тогда она осознала и убедилась, что совершила неискупимый грех, за который боги и решили ее покарать. И теперь она только и была жива, что этим грехом. Он один давал ей силы жить, вернее, не позволял ей умереть, потому что смерть была бы для нее освобождением от греха, желанным отдыхом. «Если ты вправду любишь и жалеешь меня, ударь меня камнем, убей!» — просила она Ино. После изгнания матери Ино не захотела остаться у сестер. Ей было жалко мать. «Как она будет жить одна?» — думала Ино. Но черноглазая Малало заупрямилась, не согласилась жить с нею. «Тебе-то зачем заживо себя хоронить? Чтобы было кому подать мне воды, не пойдет мне впрок эта вода», — твердила она своей младшей. Однако Ино все же не бросила матери. Как только у нее находилось свободное время, она прибегала к ней, и пока мать рвала на себе волосы, причитая: «Зачем ты так добра? Почему не размажешь мне голову, как ползучие гадине?» Дочь подметала хижину, проветривала постель, варила обед, потом согревала воду и силком усаживала в лохань старуху, которая упрямилась, как дитя. Черноглазая Малало была теперь маленькая и легкая, и видеть ее истаившее, болезненное, белое, покрытое часто сеткой синих жил тело, было почему-то радостно Ино, и в то же время умиляло ее до слез. Потом они вместе обедали и были в эти минуты неподдельно счастливы. «Хочешь, подержу перед тобой зеркало», — говорила матери Ино. А та, освеженная купанием, красиво причесанная, отмахивалась, и обе весело смеялись, примерные любящие мать и дочь. Ино никогда не приходила с пустыми руками. Она всякий раз приносила подарок — платье или косынку, рубашку или шлепанцы. Черноглазая Малало возмущалась. Она в самом деле досадовала, что дочь отрывает от себя и задаривает ее. Но в глубине души ей было приятно, и лицо у нее разгоралось, как у ребенка, когда Ино разворачивала перед нею очередной подарок. Впрочем, черноглазая Малало уже ничего не было нужно. «Хватит с меня того, что на мне», — говорила она Ино и складывала все подношения дочери в особый сундучок. Раскрывала она этот сундучок только когда оставалась одна. И тут уже раскидывала на топчине ненадеванное платье, ставила в изножье новенькие сапожки, в головах клала неразвернутую косынку и принималась оплакивать сама себя, как наемная плакальщица. «Несчастная ты, черноглазая Малало! Вон какие подарки поднесла тебе загубленная тобою дочь. Как она любит тебя, ведь она тебя простила. Встань, посмотри, раскрой твои еще не засыпанные землей глаза».